Поплавок, неожиданно скрываясь, резко пошел вниз. Шалентьев неловко присел, подсек. Удилище выгнулось дугой. «Есть! Есть!» — вскрикнул он и, перехватив леску руками, перебирая ее, стал подводить. Рыба металась у его ног, поднимая, буравя воду. А он от волнения и нетерпения никак не мог приловчиться и боялся, что рыба сорвется и уйдет. На крючок попался внушительных размеров красавец Хариус. Вытащенный, наконец, на берег, он на глазах менял цвет. Из темно-зеленого становился светлым, из него уходили живые краски подводных глубин. Брюшко переставало по цвету отличаться от спинки. Он прыгал и прыгал по камням, и его пришлось пристукнуть, и он сразу затих, опять стал менять цвет. Темные пятнышки на его зеленовато-серебристой чешуе бледнели и исчезали. Возбужденный и счастливый, Шалентьев вернулся к старому месту, где обосновался для ловли. Потянул к берегу обрывок длинной медной проволоки с нанизанными на нее пойманными рыбинами, присоединил к ним Хариуса и стал вновь возиться с удочкой. Сидевший неподалеку на покатом лобастом камне Петя, с большим интересом наблюдавший за отчимом, быстро встал, подошел ближе полюбоваться добычей. Шалентьев, оживленный, быстрый, отбросив свою обычную сдержанность, молодецки задорно подмигнул, и Петя с уважением к хорошо выполняемому серьезному мужскому делу поздравил его. «Много бы я отдал за 2 дня здесь, в ущелье», — сказал Шалентьев. «Пол царства за тишину». «А что, нельзя? Не выходит?» «Ты сам первый меня осудишь. Не выдержишь ведь?» «Я-то выдержу», — улыбнулся Петя. «Мне здесь нравится. Такую благодать теперь и за деньги не встретишь». «Нельзя», — сказал Шалентьев, забрасывая удочку и сразу же вновь отключаясь и погружаясь в радостный мир ожидания и внутреннего азарта, известного лишь истинным рыбакам и охотникам. Солнце незаметно переместилось, и ущелье вместе со сбегавшей бухту прозрачной холодной горной речкой раздвинулось, посветлело. Оно теперь насквозь пронизывалось длинными косыми лучами. Вокруг повеселело, в тайге, трудно взбиравшейся по склонам, стали различаться отдельные островки лиственницы, ели и осины. В воде даже на 3-метровой глубине отчетливо различались причудливо шевелящиеся водоросли, камешки и песок. Река под нависшими над водой скалами ржаво отсвечивала. Петя опять вспомнил Олю, ждущую и недоумевающую, и вздохнул. Даже затаившиеся здесь среди тишины и покоя грозные силы, вызванные к жизни разумом и волей человека, запрятанные в глубокие шахты и тоннели, совершенно не ощущались. «Здесь люди просто ждут», — думал он, — «ждут месяцами, годами. Одни, отбыв свой срок, уходят, другие сменяют их и вновь ждут, ждут, ждут. Так они живут здесь и привыкают ждать. В мире, начиненном огнем и ненавистью, действительно нельзя иначе. Здесь, в окрестностях этой сказочно прекрасной бухты, вся жизнь, по сути, сосредоточена под землей, под гранитными навалами сопок, и только бесшумные локаторы бессонно прощупывают каждый клочок неба. В аппаратах мгновенной связи бьются сверхчувствительные токи в ожидании необходимой информации. Здесь отсчет идет на секунды, на их доли. В мире, начиненном скрытым огнем, необходимы это своеобразное уравновешивание различных сторон психики, надежная и прочная опора под ногами на весьма прочной, как кажется, земле. Человек зарылся здесь в камень, а наверху разумная, естественная жизнь идет себе да идет вокруг, ни о чем не подозревая. Кричат, дерутся из-за добычи чайки, растут деревья, расцветают самые немыслимые краски. Глаза разбегаются от красоты. От неприятного стягивающего ощущения в плечах Петя поежился. Он неожиданно представил себе начало, вернее, те 10 секунд или минут до начала конца, ради которого, вернее, чтобы не упустить его и успеть ответить, не покладая рук, работал его отец. Работает сейчас и отчим, работают сотни тысяч, миллионы людей. Это было немыслимо, но было именно так. И переменить что-либо было нельзя. Ему представились теперь раздвинувшиеся многометровой толщины железобетонные плиты, открывшие ряды шахт. Достаточно одного слабого движения человеческих пальцев, и из глубоких шахт, с непрерывно перемещающихся где-нибудь в лесных дебрях или в пустынях платформ тягачей, из подводных лодок вырвутся серебристые стрелы, и всего на один неуловимый момент повиснут над сопками, над океанами и степями, над лесистыми зарослями, на севере и на юге, на востоке и западе. Приказ будет распространен и приведен в исполнение в считанные секунды, и ничего не подозревающий мир еще несколько минут проведет в неведении, в последней тишине, потому что в недосягаемых высотах уже будут в неостановимом движении тысячи бездушных, неумолимых чудовищ, и затем начнут плавиться, испаряться огромные города из бетона и стали, и горы, и равнины уродливо запузырятся и закипят. «Все, что вышло из земли, уйдет в нее и сольется с нею», — сказал он, припоминая старую истину, и неожиданно решил, вернувшись в Москву, сразу же пойти к Оле и предложить ей немедленно зарегистрироваться. Он вспомнил, как женственно, гася свет, бесшумно она движется по комнате в прозрачной ночной сорочке, сквозь которую просвечивает тело, и тихо рассмеялся. «Нет, нет», — сказал себе, — «вот этим он не будет делиться ни с кем, и с отчимом тем более». Тот, само собой, внимательно и вежливо, по своему обыкновению, выслушает, но посчитает его недалеким, недорослем. Человек, у которого в руках такая власть и сила, смотрит на мир иначе, мерит жизнь другими категориями. Не очень-то приятно выказать перед ним свою несостоятельность, инфантильность души, перед человеком, знающим то, что он знает, и сохраняющим поразительную ясность духа, жизнелюбие и открытость. А может быть, только с ним и нужно поговорить? Успев за это время выхватить из воды еще пяток крупных хариусов, Шалентьев, теряя интерес к легкой и непрерывной удаче, отложил удочку, вымыл пахнущие рыбьей сыростью руки, сел на большой свалившийся сверху обломок красноватого гранита и закурил. Устраиваясь удобнее, он столкнул вниз несколько камней и прилег на локоть. Пахшая рыбой папироса раздражала, и он осторожно достал из пачки новую, прижег ее отгоревшей. Старая, брошенная в воду, тут же погаснув, уплыла. Отдыхая, чувствуя приятную усталость в теле, он курил и тер руки мокрым песком. Азарт проходил. Оглянувшись, он позвал пасынка полюбоваться уловом, присел на корточки у самой воды, подтянув тяжелую связку сбултыхавшейся, отчаянно молотившей хвостами, поднимавшей целые радуги брызг добычей. Они с удовольствием рассматривали гольцов и хариусов, отодвигая ладонью одну рыбину от другой. «И вот жизнь, вот рыбалка», — говорил он как бы сам себе, в то же время поглядывая на пасынка и приглашая его разделить свою радость. «А этот каков? Посмотри, а? Зверь! Красавец! Царь! А этот? Чуть не ушел. Тянул в несколько лошадиных сил, а? Фантазия!» Петя, поддакивая, восхищался, как умел. Как бы узнав друг о друге что-то хорошее, чего не знали и не могли узнать раньше, они дружно засмеялись своей детской радости и, несмотря на разницу в возрасте, сделались совсем близкими друзьями. Шалентьев оставил связку с рыбами, устроившись на камнях рядом, они закурили и тихо глядели на бегущую воду. Они мало знали до сих пор друг друга, у каждого из них была своя жизнь, и Шалентьев, будучи старше и опытнее, видел и понимал, что пасынок выстраивает свою линию жизни отчаянными рывками. И если Аленка, все чаще, делясь с мужем минуты слабости самым сокровенным, сетовала на детей и говорила, что из них ничего путного не получилось, Шалентьев был совершенно иного мнения, и сейчас, поглядывая на пасынка, убеждался в этом все больше. Петя, его сестра, другие им подобные выросли совершенно в иных условиях, получили другое воспитание, чем, допустим, сама Аленка. Что же тут особого? Войны они не видели, лишений тоже. У каждого поколения свои рубцы, свои пропасти, и отцам никогда не прожить и не решить за сыновей. Шалентьев отвлекал себя мыслями о пасынке, чтобы не думать о себе, о своем возвращении в Москву, о вызове к Малоярцеву и разговоре с ним. Он знал слишком много и не тешил себя иллюзиями. Все тонуло в словах и лозунгах, страна задыхалась от парадных речей, и все живое и деятельное, любая энергичная мысль замыкались на благодушной старческой расслабленности и старческой кастовости. Давно отжившие свое старцы сидели на самых горячих, самых ответственных местах и заботились только о незыблемости раз и навсегда установленного миропорядка, о собственных выгодах, о том, чтобы спокойно досидеть до конца и получить торжественное погребение. Во что это обходилось казне и государству, их не интересовало. Старость была скрупулезно расчетливой и безжалостной в борьбе за продление, за каждый лишний глоток воздуха, за каждый, в общем-то, уже ненужный орден. Старость давно превратилась в своеобразную жреческую касту, давящую все живое, и со склеротическим эгоизмом упорно узаконивала это превращение. Можно было много раз изумляться, восклицать: «Ну, порядки, вот порядки, страна дураков, умопомрачительная страна». Но что с того? Все равно ничего нельзя было изменить. Может быть, действительно здесь присутствовало нечто азиатское, непреодолимое, навечно вошедшее в плоть и кровь, под парадной неизменной улыбкой, бушующий, вот-вот готовый прорваться вулкан. Все загнано куда-то в преисподнюю, все шито-крыто, и на припудренных мертвенных лицах стариков отсвечивала кем-то заданная все та же умиротворяющая улыбка, словно они и дальше приуготовлялись к тихому участию в бесконечной комедии жизни. Доходя до такого примерно вывода, Шалентьев отдергивал себя. Зачем? И в самом деле, ни одному мыслящему человеку нельзя было понять, почему, допустим, о покойном президенте Рузвельте, о его нелегкой физической немощности и далеко не светлой его деятельности были опубликованы сотни монографий и художественных произведений, часто взаимно исключающих друг друга, а о современнике Рузвельта, тоже давно покойном Сталине, о его личности не появилось ни одного всеобъемлющего, обобщающего, объективного научного исследования.